Глава 14. Планомерная зачистка крипты превратилась в гонку. Но, насколько это возможно, учитывая, что мы находились в логове монстров, бежать наобум вперед было, мягко говоря, не самой разумной идеей. Но действовать и правда приходилось быстро. Следующий фреймдер напал, тоже прыгнув с галереи. Я еще на лету срезал его короткой очередью. Усиленные магией выстрелы пробили толстую хитиновую броню, брызнул черный липкий харз. Тварь завизжала, траектория ее прыжка сбилась, и Гейст покатился по полу. Отец Марк всадил в монстра револьверную пулю, которая оставила в воздухе светящийся в темноте след. Фремдера пробило насквозь, его тело подпрыгнуло и обмякло. Один из экзорцистов на ходу добил его короткой абордажной саблей, действуя по нашему примеру. Голову долой, из жизни вон. Следующие двое попытались атаковать нас в лоб. Одного достала Хильда, пуля 12-го калибра попала Фремдеру в плечо, начисто оторвав ему левую лапу и отбросив в сторону. Второму всадил пяток пуль в туловище уже я, заставив его замедлиться и рухнуть на одно колено. По тварям немедленно отработали экзорцисты. Одного сковало мощным замораживающим заклятием, а моего подранка отбросило назад потоком молний, которые начали рвать плоть монстра. Замороженному метким броском воздушного копья разнесла башку Ольга. Второго добил еще один экзорцист, окатив его потоком жидкого пламени. Следующий монстр снова атаковал с галереи, зайдя с тыла. С ним быстро справились трое экзорцистов. Один спеленал тварь магической сетью, второй нашпиговал чудовище воздушными клинками, а третий сжег останки огненной волной. Дальше стало тяжелее. На нас с двух сторон зашли сразу пятеро гейстов. Первых двоих перед нами я скосил двумя очередями из автомата, а затем добил одного из них остатками патронов в магазине. Второго прикончил отец Марк, крест-накрест махнувший перед собой секирой и разваливший гейста на несколько частей. Впереди из-за угла вывернуло еще трое тварей. Я выпустил Бергман из рук, заставив его повиснуть на ремне, а сам выхватил пистолет и револьвер. С двух рук открыл огонь по одному монстру, подбив ему ногу, всадив несколько пуль в корпус и пробив голову. Тварь рухнула на пол, вяло шевелясь и издавая полувиск-полуклёкот. Отец Марк дважды выстрелил, и гейста будто бы приложила ударом кувалды, ощутимо покорёжив. Третьего я остановил щитом и всадил ему несколько пуль в голову и корпус. Откуда-то сзади прилетел поток чистой энергии, и показавшийся впереди крупный фреймдер разлетелся в клочья. И все как-то стихло. Остальных гейстов тоже добили, ну или, как минимум, перевели в состояние едва шевелящихся останков, с которыми затем быстро разобрались. Пришла и первая кровь. Одному из экзорцистов порвало руку костяным клинком. И пока он сейчас шипел от боли, другие наскоро заживляли его рану. Я убрал револьвер и пистолет обратно, перезарядил автомат, поменяв магазин-улитку на прямой коробчатый, и шагнул вперед. Отец Марк тем временем быстро отсекал голову валяющимся на полу гейстам, секира рубила прочную хитиновую броню, словно бумагу. «Новость хорошая, плохая и еще хуже», — бодро заявила стоящая позади меня Вилли, указывая на дымящуюся нижнюю половину фреймдера чуть впереди. «Мне уже не нравится, когда начинают так говорить», — проворчала Ольга, отрубая воздушным мечом голову твари. «Новость хорошая. Похоже, что рабочие ульи кончаются», — жизнерадостно продолжила сестра. «Новость плохая. Вон тот парень до уполовинивания был не рабочим, а солдатом». «А новость еще хуже, что против нас, похоже, не просто улей, а здоровенный улей», — проворчал я. «Сколько конкретно?» — спокойно поинтересовался отец Марк, вытряхивая из барабана револьвера стреляные гильзы и заряжая новые патроны. «Пяток разведчиков, десятка три рабочих, дюжина воинов, полдюжины претарианцев и королева. Учитывая, что идем мы двумя отрядами, улей, вероятно, разделил силы». «Двух разведчиков мы прикончили», — посчитала Вилли. «Еще семь рабочих и одного солдата. Итого остается полдюжины рабочих, пяток воинов». «Возможно, дело сложнее», — покачал головой экзорцист. «Это если гейсты разделили силы. Но я не уверен, что второй отряд не отошел на поверхность, встретив такое сопротивление». «Вы бы так поступили?» — спросил я. «Истинно так. Но там командует мой заместитель, преподобный Петр». Отец Марк усмехнулся. «А он еще более осторожен, чем я». Двинулись дальше. Очень раздражало, что в Зиккурате практически вообще не работали поисковые заклинания. Ни классические, ни егерские. И даже те, что я когда-то создал сам из двух этих систем. Да еще и с добавлением техник из самых разных школ магии. от европейской и азиатской до африканской и ацтекской. Так что приходилось полагаться в основном на усиленный магией слух, потому что уж чем-чем, а тихим шагом твари никогда не отличались. Следующая пара фремдеров-рабочих решила устроить на нас засаду, до последнего не показываясь из-за угла. Я запулил в них фаербол, и визжащих тварей вынесло в основной проход взрывом, аккурат под наши пули и заклинания. «Анна, смени меня!» — скомандовал я, чувствуя, что дальше непрерывно держать усиление слуха становится проблематично. Требовалась передышка. «Хильда, тоже сменись!» Сестру сменила Ольга. Следующую четверку рабочих встретили именно они вместе с отцом Марком. Романович броском воздушного щита отбросила одного гейста и удлинившимся копьем распорола бок другому, которого затем добил экзорцист. Еще двое прорвались вперед, но их встретила Югай и продемонстрировала, на что способна Кумихо в ближнем бою. Поднырнула под удар лапы одного, распотрошив ему магическими когтями брюха. Присела, подсечкой сбила второго, уворачиваясь от удара хвоста с костяным клинком. Одной рукой схватила тварь за вытянутый череп, а второй вскрыла ей горло, почти оторвав голову. Ольга прыгнула, рассекая подранка воздушным мечом от плеча и до пояса. «Вниз!» — крикнула Вилли, вскидывая магострел. Принцесса присела, и мина метким выстрелом разнесла в клочья последнего фремдера. Мы спускались все глубже и глубже, достигнув довольно просторного зала. И нас тут, естественно, уже ждали. Не меньше десятка рабочих, двое солдат на флангах и здоровенный преторианец по центру. В отличие от сожженного роста рабочих и еще более крупных солдат, он был еще крупнее и натурально подпирал башкой потолок, которым было не меньше пары сажений. Пасть шире, когти длиннее и больше, а про броню лучше вообще молчать. Почти все тело преторианца было заковано в мощную хитиновую защиту. Не самый приятный противник, особенно если он тебя поджидает, да еще и не один, а со свитой. Впрочем, мы их тоже ждали. Быстро вошли, первая пятерка присела на колено, вторая встала позади, и все вместе открыли шквальный огонь. «Стоять!» — приказал я голосом. И сразу же влупил очередь на весь магазин по центру, а затем начал бить воздушными косами. Вилли сразу же занялась преторианцем, выстрелом из магострела оторвав ему нижнюю лапу. Перезарядила маузер, не отрывая приклад от плеча, и вторым зарядом праха разнесла голову гейста. Твари попытались рывком преодолеть разделяющее нас пространство, но взвыл ураганной силы ветер, останавливая их и не давая идти вперед. Ольга задействовала мощные воздушные чары. Хильда швырнула прямо по центру строя гейста в голубоватую искру, которая взорвалась и превратилась в воздушный вихрь, полный сверкающих лезвий. Мясорубка хаотично метнулась из стороны в сторону, порубив двоих фремдеров в фарш. Буквально в считанные минуты все оказалось кончено. Перед нами вяло шевелились только несколько подыхающих тварей. «И чего это вас заклинатели так ценят, а?» — поинтересовалась Анна, на ходу пиная оторванную лапу гейста, попавшуюся под ноги. «Обычной магией». «Да что магией? Обычными пулями они убиваются легко и просто». «Ага. А теперь представь, каково было лет 500 назад», — хмыкнула Хильда. «Из мушкета можно попасть только по цели типа сарай. А потом надо идти в рукопашную или полчаса перезаряжаться. И магия была слабее, чем сейчас. Современное заклятие, ну, например, воздушной косы, прошло такую же эволюцию, как развившаяся из фитильного мушкета магазинная винтовка», — подтвердила Вилли. «А теперь представь себе расклад 1000 лет назад. Из оружия у тебя только простенькие заклинания, меч да копье. Ну как, все еще просто?» «Ой, какие мы обидчивые, оказывается», — фыркнула Югай. «Ну, так-то сестры правы», — заметил я. «Судя по дневникам, тварь вроде преторианца убить всегда было очень непросто. Учитывая, что это из магострела, его с двух выстрелов можно прикончить. Обычные винтовочные пули его даже не поцарапают. Это так, информация на будущее». «Учту», — ехидно заметила Кумихо. И тут обезглавленная туша преторианца шевельнулась. Я успел выставить щитовые чары по фронту, но удар хвоста все равно сбил нас с ног и разбросал в стороны. Тварь встала на четыре лапы. Причем отсутствие одной из них фремдеру особо не помешало. Просто по каменному полу лязгнул осколок кости. Я перекатился, затормозил, встал на одно колено и швырнул в гейста одно за другим три белых пламени, прожигая ему брюхо. Мина всадила ему в обрубок шеи еще один заряд из магострела. Четверо экзорцистов синхронно выпустили из рук светящиеся тросы, которыми они опутали фремдера и прижали его к земле. Как ни странно, монстр все еще трепыхался, и помирать что-то не спешил. и даже магострел Вилли его особо не успокаивал. А тратить на него десятка-полтора дорогих патронов, особенно когда не знаешь, что нас ждет впереди. «Винтеры, вместе!» — скомандовал я. «Умри!» Мы в три голоса ударили по претарианцу. Гейст дернулся, из многочисленных ран брызнул Харз, но и только. «Еще!» — прорычал я. «Еще! Умри!» Еще один удар. Нет, я вполне понимал, что такую тварь одним только голосом не пронять. Но можно, так сказать, подготовить. «Прикрыться!» — скомандовал я, формируя в ладонях сложное заклинание и швыряя его в монстра. Полоса искажения ударила претарианца аккурат в развороченную верхнюю часть торса. Пару секунд ничего не происходило, за исключением того, что Гейст замер и начал отчетливо дрожать. А затем взорвался. От истекающей харзом огромной раны вместо головы до кончика хвоста. Весь зал моментально заляпало кровью и ошметками плоти Гейста. И, как оказалось, не все последовали моему совету прикрыться. «Но спасибо вам, лорд Винтер», — с отвращением произнесла Анна, которая весь левый бок забрызгала остатками монстра. «Вот просто огромное человеческое спасибо». «А я предупреждал». «И это вот к слову о том, почему заклинатели уважали», — заметила Вилли, вставляя в свой магострел новую обойму праховых патронов. «Вообще-то этот ваш голос его не прикончил», — фыркнул Югай. «Вообще-то этот наш голос его... замялась Хильда. «Размягчил, во! Ну, я так поняла. И последнее заклинание на нем все-таки сработало. Кстати, что это было за заклинание-то?» «Потрошитель», — ответил я, перезаряжая автомат. «Как раз на такой случай». «Зараза! Всего два магазина осталось. Надо быть экономнее. Неизвестно, сколько твари нас еще ждет дальше». «Потрошитель?» — удивилась блондинка. «А это разве не пятый?» Вилли сделала страшные глаза и начала подавать лицом сигналы, чтобы сестра замолчала. Со стороны это правда выглядело как нервный тик. «Но значит, еще один-два претарианца и всего и делов», — преувеличенно бодро закончила Хильда. «Всего и делов», — пробормотала Ольга. «У меня, между прочим, всего три обоймы праховых к магострелу остались», — сообщила Вилли. «А нам еще королеву убивать. Я не очень хочу знать, но все-таки вынуждена спросить. А королева что, еще больше вот этой дряни?» — мрачно спросила Анна. «Раза в полтора где-то», — безмятежно ответила всезнающая Мина. «Какая прелесть! И у нее четыре верхних лапы, две из которых заканчиваются костяными клинками. Замечательно! И броня толще. Отлично! А еще она может магией давить на мозги. Все, хватит с меня знаний!» — скривилась Югай. «А еще? Я сказала, хватит с меня знаний!» «Да ладно, шучу!» — широко улыбнулась Вилли. «В принципе, я все озвучила. Большая дрянь, но свалить можно, если бить мощно и сообща». «Ну, в общих чертах, да. Но так можно сказать про любого гейста или демона. На деле же, даже я не слишком помнил, куда именно стоит бить королеву. Шея под подбородком, сочленение между второй и третьей брюшными пластинами, М-точка около лопатки и чуть ниже двух роговых выростов. И да, бить туда надо было или из магострела, или усиленными выстрелами минимум шестого ранга, или из бронебойной винтовки, или бронебойной пушки калибром эдак 37 мм, желательно еще и автоматической. Короче, на королеву лучше идти, сидя внутри бронехода, но бронехода у нас не было. Мы продолжили спуск вниз. По моим прикидкам, наш отряд прошел уже где-то половину зиккурата, но впереди оставалось самое паршивое. Еще один-два претарианца и, что намного хуже, королева Фремдеров. Большая, а потому гадкая тварь, которую так просто не прикончить на самом деле. А ведь еще и имелась самая нижняя камера, которой наверняка кто-то или что-то есть, что-то потустороннее и, скорее всего, до зубовного скрежета опасное. Иное бы древние просто не стали бы заточать в этом могильнике. Продвинулись еще дальше. В одном из помещений встретили двух рабочих. Я на этот раз встал во второй линии, восстанавливаясь после прошлого боя. Так что гейстов на себя взяли Ольга и Анна. Романович броском щита отшвырнула одного, второму подбила ногу Хильда, а затем принцесса снесла ему башку ударом копья. Под ранком занялась Югай, садясь тварью в рукопашную. Отбила один удар когтистой лапы, второй. Ударом ноги свернула Фремдеру голову, а затем нанесла удар призрачными когтями. Да так, что у гейста аж спина взорвалась. Похоже, что удар выпотрошил его насквозь. Заметка на будущее, в случае чего не биться с Кумихо в рукопашную. И тут над нами обвалился потолок, и сверху приземлился Фремдер-преторианец. Ударом хвоста он распорол бок одному из экзорцистов, а второго отшвырнул ударом лапы. «Стой!» Вилли заставила тварь замереть, и я немедленно обрушил на Гейста удар воздушного молота, заставив рухнуть на колени. Двое экзорцистов накинули на Фремдера магическую сеть, еще сильнее притягивая его к земле, и я рванул вперед. Оттолкнулся ногой от спины монстра и в прыжке всадил острие палаша аккурат в шею, чуть ниже покрытой острыми бронированными пластинами головы. Не убил, только парализовал. Таким ударом Фремдера преторианца не убить, зато можно надежно зафиксировать. Выдернул палаш и соскочил со спины Гейста, выстрелил из револьвера в челюсть монстра, а затем резким пинком сбил ее на бок. Присел, левой рукой запустил в пасть твари небольшой огонек и немедленно отбежал в сторону. Громыхнул несильный взрыв. Гейст почти разорвал магические путы, начал было подниматься, но тут из его рта вырвался фонтан Харза и черных ошметков плоти, и чудовище затихло. Мое заклинание дошло до мозга твари и превратило его в кашу. «Фух», — выдохнула Вилли, — «это было внезапно». Экзорцисты тем временем оказывали помощь своим двоим пострадавшим. Раны были серьезными, но жизни боевых священников, кажется, ничего не угрожало. Хотя, конечно, теперь они не бойцы, и нам не помощники. Обузой не были бы, и то хорошо. «Что будем делать?» — спросил у меня подошедший отец Марк. «Мои люди серьезно ранены, им бы по-хорошему в лазарет или к целителю. Твое мнение, брат Конрад?» «Они могут идти?» — поразмыслив, спросил я. «Идти — да, драться — нет», — лаконично ответил экзорцист. «Они сейчас на обезболивающих заклинаниях и зельях. Пару часов продержатся, но и только». «Дилемма, дилемма. И что главное, окончательное решение сейчас за мной, потому как именно Винтеры считаются здесь главными. Банально в силу опыта противостояния всяким разным нехорошим тварям. Рискнуть, не рискнуть?» «Я думаю, нам стоит вернуться на поверхность за подкреплением», — наконец сказал я. «Возьмем вторую группу, спустимся снова. Главное — сделать это сегодня же, или в крайнем случае завтра». «Почему?» — спросил отец Марк. «Этот зиккурат, скорее всего, связан с подземельями гейстов. Пока тут был улей Фремдера в полном составе, другие твари сюда не лезли. Но в течение пары дней они поймут, что Фремдеров почти не осталось. И сюда может пролезть всякое. И это не говоря уже о том, что если выжидать еще дольше, то это значит дать королеве время на создание новых Фремдеров. А она это может? Я не слишком хорошо помню. Гейсты способны рождать себе подобных или самозарождаются?» «Обычно нет», — поморщился я. «Но королева Фремдеров может. Начнет экстренно плодить разведчиков и рабочих. Как скоро и как много. Через неделю тут может быть 2 десятка разведчиков-бегунов и 1-2 рабочих». «Твою мать!» — ругнулся отец. «Понял тебя, брат Конрад. Значит, отходим». «Отходим», — кивнул я. И в тот же момент пол у нас под ногами дрогнул и начал рушиться куда-то вниз. Я прыгнул вперед. Экзорцист выбросил руку, пытаясь поймать меня. Но у меня не получилось дотянуться. Совсем чуть-чуть, но не получилось. И я полетел во тьму.